«Стой!» — приказал поручик. «Костя, по моему приказу немедленно сдаешь назад». «Понятно, Вадик», — обратился он к наводчику. «До них с полкилометра, и нас они не видят. На такой дистанции из танковой пушки ты в туза попадаешь. Разбей тому, что слева, каток». «Преувеличиваешь, командир», — пробурчал наводчик. «Не попаду». «Ты сможешь, Вадик», — не согласился Бердник. «Давай». Наводчик, взапревший от усердия, прицелился и выстрелил. Поручик от восторга вспомнил чью-то мать. Нет, он надеялся, но все-таки случилось чудо. Брызнули осколки, и задний каток у мамонта обвалился, потянув бессильно опавшую гусеницу самоходки. Две остальные стали разворачиваться. «Костя, вперед на скорости», — скомандовал поручик. «Маневрируй, они неповоротливые, хрен выцелит. Танцуем, парни. Вадик, бей по ходовым». Семидесятка ринулась по полю и закружила возле уцелевших мамонтов. Они стреляли по нахальной мошке, танк ополченцев бил в ответ, но никто из них не попадал. Пушка танка со стабилизатором в двух плоскостях не обеспечивала такой же меткости, как с места. Так продолжалось несколько минут. Бердник ощущал, как по спине бежит холодный пот. Броня их танка для болванок-самоходок как бумага, и никакая динамическая защита их не спасет. У мамонтов же уязвимых мест для их снарядов очень мало. Пока им удавалось маневрами сбивать прицел у самоходок, но долго так не выстоять. Семидесятки хватит и единственного попадания. Но бог сегодня был на стороне отважных, или же сработали отработанные экипажем навыки, но Вадиму удалось сбить гусеницу у второго мамонта. Самоходка неуклюже развернулась на оставшийся и встала к танку боком. «Костя, прячемся за ней», — велел мехводу Бердник. Но тот сообразил и сам. Танк подлетел к подбитому им мамонту и скрылся от оставшейся самоходки. Командир ее, наверное, возмутился и повел свой мамонт в обход подранка, но не учел, что уступает в маневренности скоростному танку. Машина Бердника рванулась с места, и через несколько мгновений оказалась за кормой противника буквально в 5 метрах. Наводчик выстрелил, и подкалиберный снаряд, пробив броню, уничтожил двигательную установку самоходки. Второй поджег солярку в баке, и мамонт запылал. Увлекшись этой схваткой, экипаж поручика забыл о подбитой ими первой самоходке, а в ней следили за маневрами на поле боя и не упустили свой момент. Чуть довернув на уцелевшей гусенице, мамонт выстрелил. По башне танка будто бы кувалдой засадили, а та кувалда была величиной с такую ж башню. Поручика оглушило и посекло лицо осколками брони. На миг он отрубился. Наводчика не зацепило, но легкую контузию он тоже получил. Хотя болванка самоходки всего лишь задела башню танка по касательной. Второй ее снаряд мог стать смертельным, но мехвод сообразил мгновенно. Танк сдал назад и развернулся, заходя обидчику с кормы. Наводчик снова дважды выстрелил, и этот мамонт тоже запылал. Третью самоходку добивать не стали. Воспользовавшись тем, что их оставили в покое, экипаж ее покинул и убежал в посадку. Вадим вслед им выпустил пару очередей из спаренного с пушкой пулемета, но за дымами отгоревших самоходок не видно было, попали или нет. Хрен с ними, немцами, пехота разберется. Поручик выглянул из люка и посмотрел туда, еще недавно кипел горячий бой. Дымы развеялись, и стали видны остовы подбитых ими, и не только ими, танков. Там больше не стреляли, похоже, немцы откатились. Связавшись с экипажами, поручик приказал занять позиции на флангах, а одной семидесятке выдвинуться вперед. «И за небом следите», — велел ротный. «Вдруг налетят их самолеты, тогда всем будет кисло. Готовьтесь отразить воздушную атаку». Примерно через 5 минут на поле боя выкатился танк заместителя и остановился у семидесятки Бердника. Самоха показался в люке. «Глазам не верю, командир», — прокричал поручику. «Как ты их завалил? Учиться лучше нужно было», — сварливо пробурчал поручик. «Знать ТТХ машин противника, их слабые места, тогда и победишь в бою». «Нет, Леша», — покрутил Самоха головой в ребристом шлеме. «Такое можешь ты один, Орел». «Да ну тебя», — ответил Бердник. «Ладно, как батальон? Здесь скоро будет, минут через 15», — сообщил Самоха. «Недавно связывался». «Хорошо», — он не договорил, поскольку заместитель указал рукой ему за спину. «Там кто-то едет на машине». Поручик оглянулся. По грунтовке от поля боя к ним приближался открытый внедорожник. Подъехал ближе, и Бердник разглядел в нем командира бригады. Поручик выскочил из танка, встав за его кормой. Внедорожник подкатил к нему, и из машины выбрался начальник. «Господин полковник», — откозырял ему поручик, — «третья рота по вашему приказу вступила в бой с противником, уничтожив в нем примерно 10 немецких барсов. Точнее не посчитали. Еще сожгли 3 мамонта, вернее, 2 сгорели, у третьего сбита гусеница, а экипаж сбежал. Наши потери — 1 танк, экипаж его погиб», — добавил он со вздохом. «Как вы подбили самоходки?» — спросил его полковник. «Всей ротой, что ли, навалились? Разрешите обратиться, это не мы», — наябедничал подошедший заместитель. «Поручик Бердник справился один, а наши танки за холмом стояли. Один?» — нахмурился полковник. «Не ври мне, подпоручик». «Не вру», — обиделся Самоха. «Вот у него спросите». Он указал на Бердника. «Рассказывай», — велел поручику полковник, мысленно отметив след от снаряда на башне его танка, кровь от осколков на щеке молоденького офицера. И Бердник рассказал. «Ты, значит, утверждаешь, что это был расчет?» — спросил его полковник. «Не глупая бравада?» «Так точно, господин полковник», — подтвердил поручик. «Маневр довольно сложный, но у меня отличный экипаж. 4-й год воюем вместе». «Сколько тебе лет?» — спросил полковник. 26-й пошел», — ответил Бердник. «Как выросли сыны?» — вздохнул седой полковник. «Майор», — он повернулся к адъютанту. «Весь экипаж поручика представить кардинам Георгия. Как наградить других, он сам напишет. А ты, сынок», — он посмотрел на Бердника, — «готовься принять 1-й батальон. Приказ сегодня подпишу». «А как же Перевалов?» — спросил ошеломленный Бердник. «Погиб твой тезка», — опять вздохнул полковник. «Сгорел Алеша в танке. Если бы вы еще немного задержались, потери были бы больше. Благодарю за службу, капитан. Служу республике», — вытянулся Бердник. Командир бригады пожал ему руку и заскочил в свой внедорожник. Тот лихо развернулся на дороге и укатил. «Поздравляю», — сказал поручику Самоха, — «с должностью и чином. Рад за тебя, Алеша». «Про чин полковник не сказал», — растерянно заметил Бердник. «Назвал-то капитаном. Начальники не ошибаются», — возразил Самоха. «Так что готовь погоны, а ты готовься принять роту», — ответил Бердник. «И запомни, я с вас не слезу, пока любой не станет действовать, как я сегодня. Понятно, подпоручик?» «Так точно», — сообщил Самоха и засмеялся. Глава 14. Совещание в генеральном штабе Славии случилось многолюдным. Прибыли президент и премьер-министр, спикер парламента и руководители спецслужб. Про командующего Славской армией с многочисленными заместителями и разговора нет, все тут присутствовали. Приехал и военный советник Германии генерал фон Лейб, докладывал начальник генштаба. Выглядел он подавленно, говорил негромко, но тишина, висевшая в зале заседаний, позволяла расслышать каждое его слово. Доклад шел на варяжском языке, специально для фон Лейба, который Славского не понимал и не хотел его учить. Это обстоятельство, впрочем, никого не напрягало. На закрытых совещаниях, где пресса не присутствовала, руководители республики обычно общались на варяжском, так им было проще и привычнее. «Прорвав нашу оборону здесь и здесь», генерал ткнул указкой в висевшую на стене большую карту. «Объединенные войска империи и нововаряги, не встречая сопротивления, развивают наступление по направлению к Борисфину, заходя с севера и юга. Темп их продвижения составляет 40-50 километров в сутки». «Почему не встречая сопротивления?» — вдруг истерически взвизгнул президент. «Где наши войска?» Взгляды всех присутствующих обратились к президенту. Смотреть на него было неприятно. Щека дергается, глаза вращаются в орбитах. «Успел вынюхать дорожку», — с брезгливой миной на лице определил фон Лейб. «Мерзкий швайнихунд, с кем приходится работать». О пристрастии главы республики к наркотикам знали все в стране и за ее пределами. Их воздействие на руководителя Славии проявлялось столь наглядно, что даже ярые сторонники президента стыдливо умолкали, когда речь заходила о неадекватном поведении их кумира. «Наша армия разбита в приграничном сражении», — ответил начальник генерального штаба. «Все боеспособные части воевали там и попали в окружение. Прорваться удалось немногим, а территориальная оборона остановить врага не в состоянии, не хватает выучки и тяжелого оружия. С автоматом против танков не больно навоюешь. Почему же нас разбили?» — не успокоился славский президент. «Вы же уверяли, что на новых рубежах республиках наша армия сильна, как никогда. Есть новое вооружение, долговременная оборона с бетонными сооружениями. На их возведение выделили сотни миллиардов кун. Почему они не помогли остановить агрессора? Я вас спрашиваю, всех, сидящих в этом зале. Главнокомандующие и другие генералы в зале опустили очи долу. Отвечать им не хотелось. Говорить, что деньги, выделенные на фортификационные сооружения, тупо разворованы, нельзя. А зачем их было возводить? Славы собирались наступать. В этом случае закапывать такие суммы в землю расточительно и глупо. Им ведь можно отыскать другое применение. Не у всех высокопоставленных военных есть свои дома в Европе, яхты и другие столь приятные для сердца вещи. «Наши укрепления враг коварно обошел», — сказал нашедшийся докладчик. «Высадил десанты там, где наступления не ждали, на берегах, разделявших линию соприкосновения водоемов. Противник вырезал наши боевые охранения и навел понтонные мосты, по которым перебросил танки и другую боевую технику. А она ударила нам во фланги, переломив ход сражения во вражескую пользу. И еще замечу, такой мощной концентрации сил противника мы не ожидали. Сотни танков, самолетов, тысячи бронетранспортеров. А где была наша разведка?» Снова взвизгнул президент. «Почему не предупредила? Ведь собрать такие силы втайне невозможно». Он с ненавистью посмотрел на руководителя ГУРа. Тот поднялся с места и поправил галстук. Он единственный пришел на совещание в штатском. «Пане президент», — произнес спокойно, — «я в должности всего неделю и не отвечаю за ошибки моего предшественника. Тот понес заслуженное наказание, так что не с кого спросить. Все вы тут такие», — плюнул президент. «Когда просится на должности, обещают золотые горы, а когда дойдет до дела, прячутся в кусты». Он обвел сердитым взглядом присутствовавших на совещании и остановил его на советнике Германии. «Ну, а вы что скажете, Герр фон Лейб, где обещанная помощь нашего союзника в Европе? Почему ваши солдаты не остановили наступление противника?» Охамевший недоносок, мысленно выругался фон Лейб. «Наркоман и унтерменш, ты кому претензии предъявляешь?» Встав, он презрительно посмотрел на президента. «Наши воины сражались до конца», — процедил сквозь зубы. «Когда ваши подчиненные бежали с поля боя, немецкие офицеры и солдаты отражали яростный удар противника. Многие погибли как герои. Наши части потеряли 84 танка, 17 самоходок и 12 бронированных зенитных установок. Сбито 7 немецких самолетов и 11 вертолетов огневой поддержки. Наша армия сильнейшая в Европе, да и в мире, но не всю ж ее передислоцировать в вашу Славию. К тому же противник бросил в бой невиданные силы. Мне докладывают об использовании новейшего оружия, о котором раньше ничего не знали. Например, их самоходные батареи ПВО, которые сопровождают танки, способны сбить наши самолеты на дальности в 20 километров и на высоте в 15. Этих установок у противника оказалось необычно много, из-за чего мы понесли тяжелые потери в авиации. Броню их новых танков из пушек наших не пробить, а вот они уничтожают «Барсы», как будто их броня картонная. Об истребителях и бомбардировщиках империи сказать, по сути, нечего, поскольку данных нет. Мы столкнулись с непреодолимой силой, противостоять которой Германия имеющимися на Востоке средствами пока не в состоянии. Я доложил об этом канцлеру. «А нам что делать?» – растерянно промолвил президент. «Задержать противника на противоположном берегу Днепра нет никакой возможности», – суровым голосом ответил генерал. «Потому не стоит и пытаться. Единственный выход – отвести оставшиеся там части на правый берег, после чего взорвать мосты. Река – серьезная преграда, она широкая и полноводная. Форсировать ее непросто. Противник остановится, а вы тем временем проведете очередную мобилизацию. Германия обеспечит вас оружием, и возводите укрепления, по-настоящему, а не как на линии соприкосновения с территорией Нововаряги. Мы проиграли бой, но не войну. Она продолжится. Империя взорвалась, она не представляет, с чем столкнется в скором времени. Объединенная Европа соберется с силами, мобилизует все свои огромные ресурсы и сотрет с лица земли это недоразумение в лице варяжского государства. Нам нужно время, а выиграть его поможет Днепр и непреодолимый вал на правом берегу». Фон Лейб, завершив тираду, сел. «Генерал», — президент взглянул главнокомандующего. Тот встал. «Вы справитесь?» «Так точно, пане президент», — отрапортовал главнокомандующий. «Но нужно много денег. Фортификация не стоит дешево. И где их взять?» — поморщился премьер-министр. «В бюджете дыры. Германия вам выделит кредит, внеочередной и срочный», — сообщил фон Лейб. «5 миллиардов. Их перечислит в ваш центральный банк в течение 3 дней. Следить за эффективностью расходования этих средств станут контролеры, которые прибудут из Германии». Лица генералов, которые сначала оживились от озвученной им суммы, скривились. У немцев-то не больно украдешь, поймают и отдадут под суд. Что ж, президент поднялся с места. Мы принимаем план, предложенный советником Германии. Панове генералы, я жду от вас. Но он не договорил. В зал заседаний ворвался офицер с погонами полковника. Пан главнокомандующий, закричал с порога, наплевав на все правила субординации. Противник захватил мосты через Днепр южнее Борисфена, автомобильные и железнодорожные, до ближайшего всего лишь 200 километров. Как захватил, главнокомандующий под впечатлением от этой вести начал заикаться, ведь их же охраняли. Охрану перебил десант противника, высадившийся с вертолетов. Но мосты при нападении должны были взорвать, заряды не сработали. Почему? Их обезвредили. Кто? Как? Мне сообщили. Это были волхвы. Подлетели к опорам, где была уложена взрывчатка, и перерезали провода, ведущие к взрывателям. После чего спокойно сняли часовых и помогли десанту уничтожить охранение. Эту картину видел наш патрульный катер, который проплывал в то время под одним таким мостом. В бой катер не вступал, экипаж его решил, что информация о происшедшем важней, чем их гибель. В результате мы получили донесение, но засомневались. Отправили проверить вертолеты. Пилоты подтвердили сообщение речного флота и установили, какие из мостов захвачены. Всего их 5. Ах, мать твою! Главнокомандующий матерился, не стесняясь присутствием начальства. Долбобы, пидорасы, как можно было? Все просрали. Что это означает? Генерал-полковник нахмурился, впечатленный его эмоциональными высказываниями президент. А то, что вражеские танки завтра будут в Борисфене, ощерился главнокомандующий. Пан президент, я подаю в отставку. Прощайте. Он торопливо вышел прочь. Следом ломанулись и другие генералы. У дверей возникла давка. Высокопоставленные военные толкались, матерились, теряли ордена с мундиров, протискиваясь во внезапно ставший узким дверной проем. Фон Лейб наблюдал за этим, морщась, с брезгливостью во взоре. «Пан советник», — обратился к генералу ошеломленный президент. «А мне что делать? Советую покинуть Борисфен», — сказал фон Лейб. «Если вы окажетесь в руках сепаратистов, вас ожидает суд и неприятный приговор. Полагаю, план эвакуации охраны вашей разработан. Уезжайте. Насколько знаю, у вас есть особняк в Берлине и дворец в Баварии, а также деньги на счетах в германских и швейцарских банках. Бедствовать не будете. Прощайте». Он повернулся и вышел в освободившийся дверной проем. Прибыв в штаб, советник позвонил в Берлин. Примерно час выслушивал указания, пока не уточнил последние детали, после чего собрал высокопоставленных офицеров штаба группировки и озадачил каждого приказом. Неизвестно, что там было с планом эвакуации у президента, но у немцев таковой имелся. Штабные офицеры из Германии зря хлеб не ели, и завертелись шестеренки. С аэродрома взлетали транспортные самолеты, увозя на запад солдат и офицеров. Их сопровождали истребители, охраняя от атак имперских самолетов, которых, впрочем, не случилось. На железнодорожные платформы грузилась боевая техника, и составы с ней опять же шли на запад. Зеленую дорогу им обеспечивал спецназ, занявший узловые станции и остановивший все движения на этом направлении за исключением, естественно, немецких эшелонов. Так продолжалось до глубокой ночи. В 1:30, получив доклад об отправлении последнего состава, фон Лейб отправился на вокзал. Генерала сопровождал взвод охраны, которая понадобилась. Площадь перед вокзалом напоминала разворошенный муравейник. Слух о варяжских танках облетел 3-миллионный город, и очень многие из приближенных к уходящей власти или служивших ей не пожелали встретиться с теми, кого они презрительно именовали сепарами. Часть попыталась скрыться на машинах, поскольку многие чиновники режима привыкли ездить по дорогам так, как им хотелось, включив мигалки, то на дороге вмиг образовалась пробки. В 3-миллионном городе маршрутов было много, и начальство в роскошных лимузинах друг другу не мешало, почти. Но в этот раз дорога выдалась одна, и каждый пожелал по ней проехать с ветерком, чтоб прочие шарахались к обочинам и уступали путь большим персонам. Вот только представление, кто из таких важнее, было у каждого свое. Случилось сразу несколько дорожных происшествий, разбитые машины закупорили шоссе и, пока их уцелевшие владельцы выясняли отношения, образовалась пробка длиной с десяток километров. Дорожная полиция на вызовы не прибыла. Гораздо больше беженцев из Борисфена рванулось на вокзал, вмиг затопив его орущей, яростной толпой. Билеты покупали с боем, устраивая драки, но они мгновенно кончились. Вагоны брали штурмом, с билетом или без, и набивались в них как сельди в бочку. Но их пришлось оставить, поскольку объявили, что поезда не ходят, путь не свободен. Ругаясь, беглецы рассредоточились по привокзальной площади, толпились в зале ожидания, надеясь все-таки уехать. После полуночи на главный путь подали пассажирский поезд из нескольких вагонов, но сунувшихся было к ним беженцев остановили немецкие солдаты, оцепившие платформу. Взяв автоматы на изготовку, они сказали беженцам: «Цурюк», дав для острастки очередь поверх голов. Народ отхлынул. В это время и подъехал немецкий генерал. Охрана проложила ему проход через толпу, и фон Лейб в сопровождении немногочисленных офицеров прошествовал к составу, где и забрался в свой литерный вагон. Солдаты заскочили в остальные, и поезд тронулся. В вагоне генерал позвал к себе майора Циммермана, командира особой группы специальных операций. Предложив ему присесть, спокойным голосом довел до офицера приказ, полученный от руководства. «Вот в этом городе вы и ваши люди выйдете», — фон Лейб указал на карте населенный пункт. «Неподалеку от вокзала есть склад военной амуниции, который вы возьмете под охрану. Сейчас за ним присматривают славы из территориальной обороны. Договоритесь с ними, чтобы не препятствовали. Хотя, не думаю, что станут. Через сутки или раньше туда прибудет груз с сопровождением. Вашей задачей будет обеспечить безопасность его выгрузки и водворения на склад. После чего передавайте его снова славам и уезжайте в Фатерлянд. Там до границы меньше сотни километров. Предупредите подчиненных о соблюдении строжайшей тайны». «Понятно, Явель, герр-генерал», — вскочил майор. «Приступайте к выполнению приказа», — кивнул фон Лейб. После того, как офицер ушел, генерал откинулся на спинку мягкого дивана. Пробормотал себе под нос: «Нас вышвырнули с этой территории, но, уходя, мы громко хлопнем дверью. В империи напрасно радуются». В штаб группировки Николая выдернули вечером. Прибежала взволнованная секретарша начальника госпиталя и передала, что его там срочно ожидают. Николай пожал плечами, сел в внедорожник и отправился по вызову. На КПП его машину пропустили беспрепятственно, а у входа в здание, где располагался штаб, Волхва встретил подпоручик, который и провел Несвицкого в укромный зал для заседаний. Людей там оказалось мало. Начальник штаба, двое незнакомых офицеров, руководитель контрразведки Нововаряги и дед Несвицкого. «Присаживайтесь, подполковник», — сказал начальник штаба после того, как гость со всеми поздоровался. «Понадобится ваша помощь. Докладывайте», — приказал он офицеру с погонами полковника и знаками различия военно-воздушных сил в петлицах. «Наши самолеты ведут разведку местности перед наступающими частями объединенной армии», — начал офицер. «С этой целью фотографируют дороги, города, железнодорожные узлы. Проявленные пленки просматривают специалисты-дешифровщики. И некоторые кадры из сделанных сегодня нас очень удивили. Вот отпечатки», — он выложил на стол с десяток фотографий. «Это город Чернахов, расположенный неподалеку от границы Славии и Польши. Население – примерно 200 тысяч человек. С военной точки зрения интересен лишь наличием здесь крупного железнодорожного узла. Есть склад военной амуниции, но он использовался главным образом как перевалочный, поэтому его не трогали, поскольку было неизвестно, есть там что-нибудь или стоит пустой. А после того, как взяли Борисфин, нужда в таких бомбардировках отпала. Склады мы захватываем в ходе наступления практически без боя». Теперь внимание на снимки. На них прекрасно видно, что в склад доставили какой-то странный груз, продолговатый и тяжелый ящик. Его заносит шестеро людей. И это, согласитесь, странно. Логично бы наоборот, эвакуировать какой-то ценный груз. «Взрывчатка для подрыва склада», — сказал Несвицкий-младший. «Мы тоже так подумали», — кивнул полковник. «Но склад не взорван до сих пор. Проверили по спутниковым снимкам. Стоит на том же месте, а у дверей замечен часовой. ГМ». Николай задумался. «По нашей информации из Чернахова, груз охранял усиленный конвой», — подключился руководитель контрразведки Нововаряги, состоящий из немцев, причем у каждого шевроны сил специальных операций. «Агент наш в этом разбирается. Его насторожила эта суета, и он прислал нам донесение по рации, использовав тревожный код. После чего я и связался с штабом группировки. Похоже, немцы что-то затевают. Есть информация, но непроверенная», — сказал начальник штаба, — «что Германия решила отыграться за поражение на поля боя, устроив провокацию. Они планируют взорвать в одном из славских населенных пунктов ядерный боеприпас за тем, чтоб после обвинить империю, что она использует оружие массового поражения для бомбардировки мирных городов. Если такое им удастся, нас осудят не только страны Западной Европы, но и дружественные государства. Это нам понятно, что имперской армии нет смысла бить атомным зарядом по городам, которые и без того войдут в состав империи. Но всем не объяснишь, особенно после того, как немцы подключат к истерии все подконтрольные им средства информации. А если их опередить, сказав, что нам известно о провокации? Спросил Несвицкий-младший. Доказательств нет, ответил генерал. Разведывательные снимки фактами служить не могут. И что планируете? Поинтересовался Николай, который начал понимать, зачем его позвали. Отправить опытного волхва, чтобы он проверил наши подозрения, сказал начальник штаба группировки. Обычная разведка опоздает. К тому же в Чернохове расквартирован батальон территориальной обороны. Как поведут себя его солдаты, увидев имперских разведчиков, не угадаешь, но среди территориалов встречаются фанатики режима, и боестолкновение возможно. Такое нежелательно. Все нужно сделать быстро и бесшумно. Так получилось, что вы единственный, кто оказался под рукой. Другие волхвы заняты в войсках, их быстро не собрать, а время истекает. Счет на часы, возможно, на минуты. Что делать, если обнаружу ядерную бомбу? Спросил Несвицкий-младший. Программа минимум, сфотографировать для доказательства, но в идеале обезвредить. Я ничего не понимаю в ядерных зарядах. Я помогу, сказал второй полковник, который до сих пор молчал. Для начала расскажу, какие могут быть взрыватели на бомбе и как их быстро обезвредить. Я буду консультировать вас по рации. Для ретрансляции сигнала поднимем в воздух самолет со специальным оборудованием. А мы пока что остановим наступление на Чернохов, сказал начальник штаба. Есть основания предполагать, что немцы ждут, пока мы подойдем поближе. Что вам необходимо для выполнения задания, Николай Михайлович? Вертолет, который доставит меня к городу, стал перечислять Несвицкий. Из снаряжения собрался Николай привычно быстро. Пока он надевался и распихивал по многочисленным карманчикам разгрузки инструменты, гранаты, магазины к пистолету, автомат решил не брать. Полковник сил стратегического сдерживания рассказывал о виде ядерных зарядов, взрывателях и методах их обезвреживания. Николай запоминал. После того, как лекция закончилась, полковник удалился, а к Николаю подошел Несвицкий-старший, все это просидевший в стороне, наблюдая, как внук готовится к заданию. «Коля, буду осторожен», — хмыкнул Николай. «Дед, это сложное задание, но я не мальчик и имею опыт, не беспокойся». «Я возражал», — вздохнул Несвицкий-старший, но из генштаба настояли, ведь речь о репутации империи. «Плевать на репутацию», — окрысился Николай. «Да отбрехались бы от их наездов, там 200 тысяч населения, если там заряд хотя бы в 20 килотонн, погибнет половина города, а если 100, все, дед, прощаемся, позаботься о Марине, ей скажешь». Он на мгновение задумался. «Сам что-нибудь придумай». Двухместный легкий вертолет, летевший на пределе мощности мотора, доставил Николая к цели поздней ночью. «До Чернохова пара километров», сказал пилот, притормозив машину в воздухе. «Вам, вон туда», он указал рукой. «Понял». Несвицкий снял шлем с наушниками, пристроил на сиденье, открыл дверь и выпрыгнул за борт. Ночной, прохладный воздух принял его мягко и заскользил вдоль тела. Николай включил потоки гравитации и полетел к сиявшим впереди огням. Обреченный на приношение в жертву город ничего не знал об этом и жил обычной жизнью. Сориентировавшись по компасу, Несвицкий заскользил к вокзалу, и в скором времени завис над крышей склада. Осмотрелся. Ночь, тихо, у двери маячит часовой, но других врагов не наблюдается. Он чуть сместился к входу в склад. Над ним горела лампочка. Так, что имеем? Дверь, вернее, деревянные ворота, но невысокие, грузовик зацепится кабиной. Поэтому груз заносили на руках. В одной из створок есть калитка, запертая на замок, обыкновенный, с дужкой. К слову, с виду дохлый. На воротах он помощнее. Мгновение Несвицкий колебался. В склад можно проникнуть через крышу, она из металлических листов, и проделать дырку труда не составляет, есть инструменты. Но часовой услышит шум, после чего сюда прискачет кавалерия. Снять часового, разводящий, когда прибудет с сменой, гарантированно подымет шум. Так или эдак, но тайно сделать не получится, к тому же время поджимает. Решившись, Николай, скользнув вниз, встал за часовым и, не мудрствуя, огрел его по темени гвоздодером, Он был в комплекте снаряжения. На голове у Славы имелась только кепи, и он насел на пандус перед складом. Оружие осталось за спиной. Несвицкий подошел к калитке и гвоздодером сорвал с нее замок, тот и на деле оказался хлипким. Открыв калитку, затащил в нее оглушенного часового, связал и сунул в рот его же кепку. Все это он проделал при свете фонаря, после чего нашел неподалеку выключатель и щелкнул им. Таиться больше нечего. Лампочки под потолком осветили складское помещение. Оно, считай, что пустовало. На дальних стеллажах виднелись тюки с каким-то барахлом, картонные коробки, но в центре было пусто, за исключением продолговатого, большого ящика, окрашенного в темно-зеленый цвет. Несвицкий вынул из карманчика разгрузки небольшой радиометр, включил его и подошел поближе. Прибор защелкал, а стрелка на шкале заметно дрогнула, сместившись с места. «Вот, значит, как», — пробормотал чуть слышно подполковник. До последнего момента Николай надеялся, что информация о бомбе не подтвердится, и не понадобится влезать в большой блудняк. Не прокатило. Вздохнув, Несвицкий вытащил коричневый пенальчик из разгрузки и, вытряхнув на ладонь две белые таблетки, забросил в рот, запил водой из фляги. «Таблетки защитят от радиации», как уверял полковник. Но он же сообщил, что ненадолго, нет эффективного лекарства от ионизирующего излучения. Крышку с ящика Несвицкий отодрал все тем же гвоздодером. В Царицыно его предупреждали, что атомную бомбу могут заминировать на несанкционированный доступ, но время поджимало, поэтому рискнул. Не заминировали. Под крышкой оказался запаянный свинцовый саркофаг без выступов и ручек. Лишь в торце его торчала вроде как антенна. Николай сфотографировал заряд портативным цифровиком, после чего достал из закрепленного на груди футляра рацию. Включил ее и перевел тангету на передачу. «Ответьте, база, здесь Ледащий. Как слышите меня?» Он переключил тангету на прием. «Ледащий, я вас слышу», раздалось в наушнике. «Как обстановка?» «Я на складе, груз обнаружил», доложил Несвицкий. «Все подтвердилось. Свинцовый саркофаг, в торце торчит прорезиненный металлический штырь. Пока что ничего не трогал. Это антенна радиовзрывателя», ответил полковник, тот самый инструктировавший Николай. «Ожидалось. Еще возможен таймер, но это вряд ли, иначе бы давно взорвали. И что мне делать?» «Вскрывайте саркофаг», сказал полковник. «Когда увидите приемник радиосигнала, отключите его от проводов, которым он соединен с взрывателем. Если заметите еще чего-то с проводами, свяжитесь вновь со мной». «Понял», сообщил Несвицкий. «И вот что, Николай Михайлович», сказал полковник после паузы. «После того, как вскроете свинцовый саркофаг, не находитесь возле него долго. Как только обезвредите заряд, уйдите. Ионизирующее излучение весьма опасно для здоровья». «Ясно», сообщил Несвицкий и отключился. Невольно вспомнил молодые годы и катастрофу на ЧЭС. Сам он в ликвидации последствий участия не принимал, но от других о ней услышал много. Запомнилась пошленькая шутка. «Если хочешь быть отцом, обмотай конец свинцом». Нет у него защитного свинцового фартука, и взять его не предлагали. Тяжелый, сволочь, волхву не утащить. Вскрыть саркофаг с помощью ножа и пилки, задачей оказалась еще той. Стенки его не оказались слишком толстыми, зато металл был очень вязким и налипал на зубьях пилки. Их постоянно приходилось очищать ножом. Несвицкий матерился и, увлекшись, забыл о времени. Невольно вздрогнул, когда в калитку застучали сапогами. Забравшись в склад, Николай ее предусмотрительно запер на засов. «Гнат, ты тут-то? Чего туды забрався? Ветчиняй!» Несвицкий плюнул, подошел и распахнул калитку. За нею обнаружились два Славы в камуфляже с автоматами за спинами. Понятно, разводящий со сменой часового. Увидев перед собой волхва в костюме цвета ночи, с разгрузкой на груди и в балаклаве, они ошеломленно замолчали. «Зачем в дверь ломитесь?» – неласково спросил Несвицкий. «Ты кто?» – натужно выдавил один Славов. «Похоже, старший в этой паре. И шо тут робишь?» «Я подполковник вооруженных сил Нововаряги, Волф, князь Несвицкий», – ответил Николай. «Обезвреживаю ядерную бомбу, ее к вам немцы завезли, а вы мешаете работать». «Гнат где?» – спросил немного охреневший от такого представления разводящий. «Вон». Николай ткнул пальцем в часового, сидевшего возле стены. Солдат давно очнулся и своим видом выражал негодование. «Забирайте, не нужен». «Так ты его связав». Разводящий схватился за ремень оружия. «Но-но». Несвицкий выхватил пистолет и направил ствол на Слава. «Не дергайся. Вы автоматики снимите аккуратно, после чего оставьте здесь, а сами сваливайте. Уже сказал, мешайте. Под дулом пистолета Славы послушно сняли с себя автомат и положили на пол. После подхватили под руки Гната и поволокли его к калитке. Несвицкий спрятал пистолет. «Мы повернемся», — буркнул разводящий у самой двери. «И не одни, а с хлопцами. Чикай, москаль. Говорить я буду только с командиром батальона», — сказал Несвицкий. «Всех остальных отправлю нахрен. Так и скажите командиру. В противном случае взорву ваш город ядерным зарядом. Мяукнуть не успеете, как испаритесь к Бениной матери». Закрыв калитку за гостями, Николай продолжил вскрывать саркофаг, и тот, наконец, поддался. Выпилив кусок вокруг антенны, Несвицкий обнаружил блок рации, а от него к видневшемуся чуть далее заряду тянулись провода. Перекрестившись, Николай достал кусачки и перерезал их, ожидая, что сейчас перед глазами вспыхнет пламя, и он исчезнет, как когда-то в прошлом мире. Но ничего не произошло, лишь блок радиостанции негромко пикнул, и на лицевой панели загорелась лампочка. Подумав, Николай извлек наружу блок, после чего отнес его подальше, взял рацию, радиовзрыватель снял, сообщил полковнику. «Других проводов внутри не наблюдаю». «Спасибо, Николай Михайлович», — вздохнул полковник с облегчением. «Мы зафиксировали кодовый сигнал, который, видимо, послал радиовзрыватель, а это плохо. Как полагаю, теперь немцы знают, что их планам помешали, и могут выдвинуться в Чернахов, чтобы забрать улику. Вам одному не справиться, уходите. В оговоренном месте вертолет вас подберет. Приказ начальника штаба группировки, а я ему не подчиняюсь», сообщил Несвицкий. «Поскольку подполковник вооруженных сил Нововаряги, поэтому останусь. Но почему? Вдруг немцы привезут второй взрыватель? Здесь 200 тысяч человек. Вы представляете последствия?» «Представляю», вздохнул полковник после паузы. «Удачи, Николай Михайлович. До связи». Несвицкий отключился и тут же, будто кто-то ждал, пока он пообщается с полковником, за воротами раздался рев моторов, после послышался усиленный мегафоном голос. «Эй, москаль, выходи, и руки в гору, не то мы вдарим зэку Леметьев. У этих дури хватит», — подумал Николай. Пожав плечами, он подошел к калитке и выбрался на пандус, поднял вверх руки, осмотрелся. Перед складом стояли два бронетранспортера с повернутыми на ворота стволами пулеметов. Вокруг машин застыли два десятка солдат с оружием на изготовку. Зауважали его Славы. «Выкинь сброю», — сказали в мегафон. «Вы так боитесь пистолета с пулеметами и автоматами?» — спросил Несвицкий, усмехнувшись. «Я подполковник вооруженных сил Нововаряги, Волф, князь Несвицкий, и разговаривать буду только с вашим командиром. Он здесь или зассал приехать, ты у меня сам обоссышься, гребаный москаль». От бронетранспортера шагнул вперед высокий, грузный офицер. «Я подполковник войск территориальной обороны Кулибаба, командую батальоном. А кто ты е на справди, нам невидомо. Можливо брешешь, побачишь», — сообщил Несвицкий и взмыл в небо, благо приготовился. С поднятыми вверх руками потоки гравитации вознесли его мгновенно, никто и выстрелить-то в волхва не успел. Зависнув в темноте над головами группы славов, Николай прислушался. Внизу ругались. «Блядь, сука, смылся», — неистовствовал Кулибаба. «Чему, блядь, не стреляли?» «Так волхв же», — сумрачно ответил кто-то из солдат. «По ним же марно, их кули не берут. Що вин робив тут?» — поинтересовался Кулибаба. Солдаты промолчали, а на заданный вопрос ответил сам Несвицкий. Приземлившись за спиной у подполковника, сказал вполголоса: «Я обезвреживал здесь ядерную бомбу». «Га, що?» — Кулибаба обернулся и ошеломленно уставился на Николая. «Пойдем, посмотришь», — предложил Несвицкий. «Конечно, если не сцыкотно. Сам ты сцыкун москальский», — сердито буркнул подполковник. «Пошли, гей, хлопцы, не стрелять. Волхву без ризницы, зато мене зачепите. А у мужика есть яйца», — с невольным уважением подумал Николай. Он чувствовал себя неважно, наверное, слишком долго провозился у заряда, а тот фанил. Таблетки слабо помогли, а полет отнял почти все силы. За калиткой внутри склада Несвицкий вытащил радиометр и включил прибор. Тот бешено заверещал, а стрелка на шкале легла на крайнее значение. «Видишь», — он показал радиометр Кулибабе, — «бомба в этом ящике. Не беспокойся, я взрыватель снял. Можешь подойти и посмотреть, но я не рекомендую, схватишь дозу». «А ты?» «А я свою уже схватил», — ответил Николай. «Мне кажется, писец». Как в подтверждение сказанному, он выронил радиометр, согнулся и наблевал на пол, вытер рот ладонью, выпрямился и пошатнулся. Тормайся. Подполковник подхватил его под локоть и вытащил из склада, отведя подальше, усадил на пыльную траву и остался рядом. «Як відчуваєш себе?» – спросил сочувственно. «Хреново», – сообщил Несвицкий. «Головокружение, слабость, симптомы лучевой болезни. Короче, отлетался. Як звать тебе?» – поинтересовался Кулебаба. «Николай, Миколай, значит», – задумчиво промолвил подполковник. «Як имени? Скажи, Микола, а навещо ты цезрабив?» Пишев на смерть, начальство приказало, плевать мне на начальство, выдохнул Несвицкий. Тут 200 тысяч жителей, если бы взорвалась бомба, погибли б все, мужчины, женщины и дети. Пустыня была бы на месте Чернохова. Такие вот у вас союзники, Микола. Чтоб обвинить империю в том, что она не собиралась делать, приговорили к смерти целый город, суки, выругался Кулебаба. Сказали, что оставит оборудование, за ним приедут позже, а сами. «Ты здесь живешь, тут», — ответил Кулебаба. «Щее дружина, диты. Скажи мне, Микола, у вас там все таки, як ты, не все, но многие», — пожал плечами Николай, но тут в футляре оживилась рация. «Ледащий, это база», — прохрипел динамик. «К нам поступила информация, что от границы с Польшей к вам движется мотодрезина. Скорее всего, что это немцы. Мы поднимаем в воздух вертолеты, но они не успевают. Уходите». «Вас понял», — сообщил Несвицкий и посмотрел на Кулебабу, который слышал этот разговор. «Вот что, Микола, немцы знают, что обезвредили их бомбу, радиовзрыватель им послал сигнал, отправили сюда мотодрезину, хотят поставить новый, еще», — аж подпрыгнул подполковник. «Та я им, гадам, на фарш покрешу, пасить паки, Микола, есть право», — он побежал к своим солдатам, отдавая на ходу команды. Через минуту бронетранспортеры, забрав солдат, помчались к станции, но Несвицкий этого не видел, сознание его померкло. Эпилог. Вот снимки, министр обороны положил на стол перед царем с десяток фотографий. Тот стал их брать по очереди и рассматривать. Наши специалисты вывезли и соблюдением всех мер предосторожности изучили ядерный заряд. Предполагаемая мощность взрыва порядка сотни килотонн. От города ничего бы не осталось. Там еще и радиоактивные материалы подложили. Местность заразили бы на сотни лет. С головой у немцев явно не в порядке. Киносъемка велась, поинтересовался Александр Третий. Так точно, доложил министр. Подробное. Начали с склада, потом вели ее в лаборатории. Передайте пленку телевизионщикам и проследите, чтобы смонтировали хороший фильм. Покажем нашим подданным, а копии отправим руководству иностранных государств. Пусть знают, на какую подлость способны государства Западной Европы, и пусть только попробуют вякнуть. «Сделаем», – кивнул министр обороны, после чего вздохнул. «Чем недовольны, Елисей Сергеевич?» Царь поднял бровь. «Был шанс взять в плен немецких атомщиков. После того, как был снят радиовзрыватель, они с охраной выехали в Чернохов, чтобы забрать заряд или установить другой взрыватель. Теперь уж не узнаешь, а что случилось. Убили их, и специалистов, и охрану. Расстреляли. Никто не уцелел. Кто в них стрелял? Неужто наши? Территориальная оборона славов. В Чернохове размещался их батальон. Они и отличились. Командовал ими», — министр глянул в записную книжку, — «подполковник Кулебаба. С чего вдруг славы стали воевать с хозяевами?» Царь удивился. «Узнали про заряд, про то, что их город решили уничтожить, а там живут их семьи. Поэтому и разъярились, добили даже раненых, к тому же сами понесли потери. Кто им сказал про ядерную бомбу? Князь Несвицкий. Чтобы забраться в склад, он обезвредил часового, сначала оглушил, затем связал. Исчезновение солдата заметил разводящий со сменным часовым. Несвицкий их обезоружил тоже и отпустил, сказав, что говорить он будет с командиром батальона. Тот заявился с бронетранспортерами, князь показал им ядерный заряд и сообщил, что собирались сделать немцы с Черноховым. А тут как раз ему по рации сказали, что немцы выехали на дрезине. Вот славы их и встретили. А наши вертолеты опоздали, — министр вновь вздохнул. Вот если б взяли атомщиков и показали их по телевизору. На трупах были документы? Да, государь, — кивнул министр обороны. Вот их и покажите, заодно и снимки трупов. Так даже лучше, сами славы расправились с убийцами. Сейчас, когда мы вышли к историческим границам варяги и начали процесс инкорпорации утраченных раньше территорий, тем же славам эта история придется по душе. А Кулебабе, если не запятнан в расправах с мирным населением, предложите перейти на службу в армию империи, оставив прежний чин. Он не запятнан, сообщил министр обороны, как и другие в батальоне. Проверили. Их батальон не выходил из Чернохова, был сформирован там и предназначался для обороны города. Если бы операция по освобождению Славии затянулась, территориалов отправили б на фронт, но не успели, мы наступали быстро. Ну, с этим разобрались. Царь отодвинул фотографии. А что с Несвицким? Как он? Похоже, поправляется, сказал министр обороны. Хотя наши специалисты в области радиационной медицины считали, что не выживет. Большая доза облучения, лицо и руки в лучевых ожогах. Начальник госпиталя, где князь служил, лечил его переливаниями зачарованной самим Несвицким плазмы. Уверяет, что она и помогла. Князь начал разговаривать, ест сам, сидит и собирается ходить. Ну, дай-то бог. Царь перекрестился. Не хотелось бы терять такого нужного специалиста. Я недоволен, что его отправили на эту операцию. Ведь запретил же. Так обстоятельства сложились. Опять вздохнул министр обороны. Других волхвов не оказалось под рукой, а время поджимало. Сам князь не возражал. Да этому головорезу дай только возможность погеройствовать. Махнул рукой царь. Бесшабашный юноша. Чем думаете наградить? Он отказался от награды. Как? Изумился Александр III. Офицер не хочет орден? Так точно. Он сказал, что наградой для него стало спасение 200 тысяч жизней. Таким похвастаться никто не сможет. ГМ, задумался император. Он прав отчасти, но все же неудобно. Князь жизнью рисковал, большое дело сделал, а мы как будто это не заметили. Да те же славы не поймут. Мне сообщили, что Черноховский городской совет решил присвоить имя князя одной из главных улиц города и установить в честь этого на доме памятную доску. Вместо проспекта Незалежности появится бульвар Несвицкого. Еще он стал почетным гражданином Чернохова. Как скоренько переобулись, хмыкнул Александр III. Хотя заслуженно, за то, что князь их спас, ему и памятник поставить можно. Мне заказать? Спросил министр обороны. У нас есть студия, художники и скульпторы. Свояют быстро. Поставим бюст на постаменте. Не спешите, царь хмыкнул. Рано. Этот молодец пока что жив, и помирать не собирается. Пусть славы ставит, если им приспичит, причем, за собственные деньги. К тому ж Несвицкий, гражданин Нововарягии, а не подданный империи. Но он помог нам. Подготовленные им волхвы-диверсанты внесли заметный вклад в победу над войсками славов и немецкими частями. Взять эту операцию с мостами. Захватив их, мы справились за 2 недели. Знаю, знаю. Царь сморщился. Как то, что он герой, но больно гордый. Служить империи не хочет, отказывается от награды. Пускай живет в своем Царицыно, если ему так хочется, чарует свой раствор и плазму. Я собирался присвоить ему чин полковника, дать должность при дворе, но он не хочет, вот и не будем его трогать. Пока что, все у вас, так точно, сообщил министр обороны, свободны, честь имею. Министр вышел, царь подошел к большому зеркалу на дверце шкафа, и некоторое время рассматривал свое отображение. Лет 10 сбросил, произнес вполголоса, а, может, все 15, и чувствую себя на 50, поправится Несвицкий или нет, вернет ли свой редчайший дар, но теперь я успею научить Екатерину править. Но все-таки какой строптивец, мальчишка. Царь возвратился за свой стол и погрузился в чтение бумаг. Пока что заменить его на троне некому. Несвицкий раскрыл окно, прислушался. За дверью тихо. После вечерних процедур с больными персонал угомонился. Никто не ходит по палатам, не проверяет, как там пациенты. Вот и не надо. Он взмыл над полом и выскользнул в окно. Оказавшись снаружи и поднявшись выше, полетел над крышами домов, вернее, проплывал неспешно. После большого перерыва в волховании леталось трудно, к тому же он пока не восстановился после полученной на складе дозы. Просил Кривицкого перевести его домой на амбулаторное лечение, но тот упрямится, мол, рано. Необходимо сдать еще анализы, пройти положенные процедуры. Перестраховывается полковник медицинской службы. Сам Николай уверен твердо, опасность миновала, он вырвался из лап костлявой. В который раз, внизу на улицах ходили люди, спешили по своим делам автомобили, во дворах играли дети. В этот теплый, майский вечер огромный город жил спокойной, мирной жизнью. Никто не всматривался в небо, чего там можно рассмотреть, а, глянув, очень удивился бы, заметив проплывающую в предзакатной выси странную фигуру, босую и в пижаме. Выданные ему в госпитале тапки Несвицкий надевать не стал, все равно сорвутся с ног, и другой одежды не имел. Не дали. Как был в больничном, в том и улетел. До дома Николай добрался из последних сил. Всего лишь пара километров, но ему они дались с большим трудом. Тренироваться надо. Опустившись на мощеный дворик возле дома, он отдышался и вытер пот со лба. Посмотрел на окна, выходившие к крыльцу. Свет в них горит, семья на месте. Поднявшись по ступеням, он потянул за ручку дверь, открыл ее, вошел и оказался в большой гостиной. Семья сидела за столом, ужинала. Все трое, Марина, Маша и Антонина Серафимовна. Появление Басова и одетого в пижаму Николая заставило их замереть от неожиданности. Марина уронила вилку, а Антонина Серафимовна поперхнулась. Быстрее всех сообразила Маша. Папа, соскочив со стула, она помчалась к Николаю. Он подхватил ее руки, прижал к себе и расцеловал в измазанные медом щечки. В ответ к его щеке прижались липкими губами. «Ты, наконец, пришел», — сказала Маша. «А я так ждала. Мама с бабушкой сказали, что ты болеешь и поправишься не скоро. А я по вам очень-очень соскучился», — ответил Николай. «Поэтому и прилетел». «Сбежал?» Марина встала. «Вижу. Босой, в пижаме. Послушай, Коля, а Машеньке не вредно быть у тебя на ручках? Не беспокойся». Несвицкий засмеялся. «Проверен много раз. Чем только не мерили, куда мне только не совали всякие разные приборы. Ну разве только не глотал, не фоню я. Там было лишь ионизирующее излучение. Давно уж следа не осталось. Меня к тебе в палату не пускали», — нахмурилась Марина. «Говорили, что опасно с будущим ребенком. Перестраховщики», — сурово осудил врачей Несвицкий. Марина всхлипнула, подошла и обняла его шею, поцеловала в губы. Антонина Серафимовна приблизилась и обняла Несвицкого с другого бока. Они так простояли несколько мгновений. «Накормите?» – спросил Несвицкий. «Так надоела эта лечебная диета. Каши вот здесь стоят», – он ткнул ладонью в горло. «Есть мясо, жареное, или хотя бы колбаса, конечно». Засуетилась Антонина Серафимовна и убежала на кухню. Сопровождаемый Мариной, которая не отпускала мужа, обняв его за талию, Несвицкий подошел к столу и вместе с Машей сел на стул, пристроив дочку на коленях. Оставить папу девочка не пожелала. Марина пристроилась напротив. «А где твои волосики?» — спросила Маша, погладив Николая ладошкой по лысой голове. «У тебя они густые были». Марина снова всхлипнула. «Вырастут», — ответил Николай. «Увидишь, не хуже будут, чем у Барсика». «Которого?» — спросила девочка. «А у тебя их два?» — ответом стало требовательное мяу у ног Несвицкого. Он посмотрел туда. У стула восседал котенок, рыжий, с коричневыми полосками на спине, на лапах и под шеей. «Не дать не взять тигренок, но только очень маленький. Откуда это чудо?» «Прибился к нам недавно», — ответила Марина. «Сам в дом пришел, и Машеньке понравился. Вот и оставили, назвали Барсиком. Котенок чистоплотный, ласковый, играет с Машей. Еду вот только постоянно клянчит, наголодался, наверное. Порой ворует со стола. Пришел такой худющий. Мяу», — подтвердил котенок и требовательно посмотрел на Николая. Он взял с тарелки ломтик колбасы и протянул тигренку. Тот вырвал угощение из пальцев волхва и убежал с ним из гостиной. «И так он постоянно», — Марина улыбнулась. «Надеюсь, попривыкнет к нам и перестанет воровать и клянчить. Я поиграю с ним», — сказала Маша и слезла с ног приемного отца. «Ты к нам надолго?» — спросила Марина мужа, когда дочь убежала. «Навсегда», — ответил Николай. «В палату не вернусь, пусть даже свяжут. Я позвоню им». Марина встала, чтоб не искали. Она ушла, зато вернулась Антонина Серафимовна с тарелкой, на которой лежал большой зажаренный бифштекс с картофельным пюре. Поставила ее на стол перед Несвицким. Тот взял столовые приборы и принялся терзать ножом горячие и испускающие слюноточивые ароматы мяса. Жевал куски, глотал и жмурился от удовольствия. Антонина, присев на стул, смотрела с жалостью на сына, украдкой смахивая со щеки слезу. Марина, возвратившись, села и присоединилась к Антонине. Две женщины смотрели, как близкий им мужчина ест, тихонечко вздыхая. «Фух, наконец-то поел по-человечески», — сказал Несвицкий, отодвинув опустевшую тарелку. «Теперь я в душ, затем переоденусь. Мое белье, костюм спортивный там же. Как же надоела эта роба». Он с омерзением оттянул за воротничок пижаму. «В ней будто заключенный. Идем, я провожу». Марина встала. Спать они легли не сразу. Сначала уложили дочку, которая потребовала, чтоб папа прочитал ей на ночь сказку. Когда она уснула, Николай с женой легли в свою кровать, но нежничать у них не сразу получилось. Явился Барсик и, запрыгнув на постель, лег мордой на плечо Марины, после чего зарокотал как трактор. «Он, что, теперь так будет постоянно?» – возмутился Николай. «А я привыкла», – хихикнула Марина. «Урчит, я сразу засыпаю. Одной так грустно было, но я вернулся. Он нам не помешает. Обними меня покрепче. Как я скучала по тебе», – она поцеловала мужа и плакала. «От мысли, что тебя не станет, мне выть хотелось. Меня не так легко убить», – сказал Несвицкий, прижав к себе супругу. «Забудь о грустном. Уже не в первый раз», — продолжила Марина. «Когда ты наконец угомонишься и перестанешь лезть под пули или под это облучение, забыл, что у тебя семья. Об этом никогда не забываю», — заверил Николай. «Но так случилось, что никого не оказалось под рукой, и выбор был простой. Или рискну, или погибнет 200 тысяч человек, тех самых, которые рукоплескали, когда нас убивали 8 лет подряд. Пускай бы сами это испытали. Там ведь не только упоротые националисты. Есть дети, много. Их тоже убивать? Ладно», — ответила Марина после паузы. «Но ты чтоб больше никогда. Понятно? Обещаю», — заверил Николай. «Лишь только с твоего разрешения, а его не дам. Запомни, сам не однажды зарекался», — подумал Николай, но говорить о том не стал и занялся более приятным делом. «Я слышала, что радиация лишает вас, мужчин, желания», — хихикнула Марина, ощущая, как руки мужа, проникнув под ночнушку, ласкают ее грудь и бедра. «Похоже, только пробуждает», — ответил Николай.